Глава 43. 7 лет спустя. Группа, в составе которой были биоинженер, судовой доктор, десантник, навигатор, пилот и командир, по образованию техник, сдавала свой последний экзамен. В космической академии частенько распределяли выпускников по группам, чтобы те могли выполнить поставленную задачу в космосе. Вот и в этот раз стандартная директива выполнялась в штатном режиме, однако, вылетев из транспортника, шаттл исчез со всех радаров. Пока пытались выйти на связь, потом искали след, уже затем отправили разведывательное судно. К тому моменту прошло уже не менее 20 минут. Упущенное время позже примут за халатность, начнут расследование, однако молодые специалисты от этого не воскреснут. Когда нужной точки достиг спасательный шаттл, то обнаружил место взрыва, где среди обломков находились 5 искореженных тел. Не надо быть врачом, чтобы понять, что выживших среди них нет. Однако, почему трупов всего 5? Жаль, этот вопрос не задали сразу. Непрофессионально. Снова потеряли время, обшаривая квадрат. 6-го человека из группы отбросило на приличное расстояние. Однако визуальных повреждений не было. Тело доставили на борт. Теплое. Татьяна Пехова умерла 2 минуты назад от того, что кончился кислород. В данном случае промедление было сродни убийству. Судовой медик не хотел, чтобы его обвинили в бездействии, поэтому решил, что хуже не будет, если использовать медицинскую капсулу для реанимации. На чудо он не рассчитывал, однако в тот самый момент оно произошло. Татьяна начала дышать, а ее сердце забилось. Параллельно этим событиям в 4-м тысячелетии происходили и другие, только во 2-м тысячелетии, точнее, в 2035 году. Татьяна Рябова, преподаватель естественно-научного факультета, собиралась на конференцию в научный городок. Ее лучшая подруга и коллега Марина была полна энтузиазма, поэтому предложила вылететь в Новосибирск уже сегодня. Снегопад в ноябре никого не пугал, однако, чтобы добраться до аэропорта, пришлось долго ждать такси, потом стоять в пробках, а потом нестись по заснеженной трассе, чтобы не опоздать на регистрацию. Наверное, Татьяна задремала, потому что то, что произошло дальше, она просто не успела увидеть. Водитель не справился с управлением. Татьяна открыла глаза, но не поняла, ни где она, ни почему лежит в стеклянном гробу. Розыгрыш? Попыталась повернуть голову направо и налево. Вдруг гном или принц прячутся? Но голову прострелили воспоминания, чужие, и в то же время ее. Она по-прежнему Татьяна, но отныне ее жизнь пройдет в новом времени, в новом теле. Предшественница смогла найти выход из тупиковой ситуации. Последние минуты своей жизни это сберегло ее от взрыва, но не от смерти, увы. Таня долго восстанавливалась, приходила в себя, привыкала к этой жизни, но пришлось принять решение о назначении. Сверху давили, вынуждая подписать распределение на планету Фер. Год. Именно этот срок предполагался для обязательной отработки. Выдержу. Специальность биоинженера предполагала строительство и обслуживание теплиц, где растения смогут максимально быстро давать урожай. В принципе, все совсем неплохо. Если бы не планета Фер, помойка, без чистого воздуха и зелени, я погрузилась в работу, чтобы создать свой зеленый оазис, попутно балуя себя знакомыми мне овощами. Огурцы и помидоры. Нашла семена не без труда. И сегодня даже засолила баночку. Скучала по родным запахам дома. Конечно, новый мир окунул меня в поток информации, в который я чуть не потерялась. Но много позже смогла сориентироваться и вычленить нужное. Мой мозг зацепился за одну известную личность в мире науки. Это была Иришка Карашевна Дьявольская. Стала изучать ее блог, планету Мур, и поняла, что хочу именно туда. Мой рабочий договор по отработке завершится через месяц, поэтому надо спешить отправлять заявки на другие вакансии. Тут оставаться совсем не хотелось, причин хватало. Через день, когда я проверяла на вкус свои огурчики, со мной на связь вышла Дьявольская. На большом галоэкране предстала красивая темноволосая девушка. Ее цепкие зеленые глаза меня изучали. Иришка Карашевна придерживала рукой свой большой живот. Халат на нем не сходился, поэтому был расстегнут. «Это у вас что, огурчики?» «Да, свежий посол, вот решила продегустировать». «Телепортационный шкаф есть?» «Есть, но всего 30 кубических сантиметров». «Идет! Огурцов хочу до дрожи! Отправишь!» Мне упали координаты, а я, переложив огурцы в герметичный пакет, отправила их ей. На той стороне экрана пикнул шкаф. Не стесняясь, она достала огурец, втянула аромат маринада с чесноком, а после откусила с наслаждением захрустела, закрывая глаза от удовольствия. Прежде чем она продолжит, пришлось подождать. 3 огурца, а затем мне вынесли вердикт. «Мне вот сейчас все равно, что ты там выращиваешь и где. Но если ты умеешь так вкусно солить огурцы, то я тебя приглашаю на Мур». Это было самое странное собеседование в моей жизни, но итог его меня порадовал. Уже через месяц я отправилась в космопорт, где мне предстояло присоединиться к другим ученым, которым повезло отправиться на Мур. Молодые мужчины и женщины радовались, общались, но внимание притягивал брюнет. Модная стрижка, голубые глаза, которые он чаще скрывал за темными очками, подбородок с ямочкой. Вроде он из экологов, но общался он со всеми. Одна дама не сводила с него глаз, хотя его это, казалось, и вовсе не волновало. «Привет! Добро пожаловать в команду! Как тебя зовут?» «Татьяна, я биоинженер, а ты?» «Зови меня Дин».